Он наставил что-то на нас, и мы, я, мои родители и сестренка, все попадали на землю и стали по одному исчезать. Мне было очень страшно, и когда дьявол что-то делал с моим отцом, я ползком спрятался за ящик, встал и убежал за угол. Дьявол что-то кричал мне вслед, но я бежал, не оглядываясь. Хотел привести кого-то на помощь. Я подбежал к полисменам, но они не поверили мне и чуть не посадили меня в тюрьму за то, что я что-то сделал со своими родителями. Но я ничего им не делал. Я их люблю, и сестренку люблю, хоть она и вредная. Слезы текли и текли у мальчишки по щекам. Я пришел в церковь, сказал, а они мне не поверили. Сказали, я все выдумываю, что дьявола нет, что я перебрал наркоты, а я видел его. Никто мне не верит, истерично кричал ребенок. Я убежал ото всех, пришел обратно, сюда, но никого здесь нет, ни родителей, ни страшного, ни человека, ни сестренки, нету. Они пропали, и слезы превратились уже в маленькие ручейки. Успокойся, дитя мое. Брат Павел, слушая историю ребенка, с каждым произнесенным мальчиком словом напрягался все больше и больше. Короткий командный жест, и напряжение передалось его сопровождающим, которые мгновенно сформировали терцию вокруг охраняемого и его добычи. Причем пара углов по очереди постоянно не только следила за внешними угрозами, но и контролировала мальчишку. Уж кому, как не членам элитного боевого отряда инквизиторов, знать, что в мире магии видимый облик далеко не всегда совпадает с истинным. Так, быстрый осмотр места преступления. Спустя 5 минут осмотр был завершен. Да и много ли найдешь на помойке в свете далекого тусклого фонаря? Ничего, ответил первый. У меня тоже ничего, подтвердил второй инквизитор. Так, все понятно. Завтра сюда приедет опергруппа с грехоотпущенцами. Наши перекопают тут все на фут, а эти снимут информацию своими методами. А ты, Павел взял мальчика за плечо, ты пойдешь с нами. Как тебя зовут? Даниил, прошептал ребенок, а потом с подозрением отшатнулся. Брат Павел мысленно обложил всю современную прессу в таких выражениях, что сам же себе за это назначил епитимью. Да, паршивые овцы, любящие молоденьких мальчиков, есть и в их стаде, но церковь с ними пытается бороться. И само наличие таких овец не повод лить грязь на светлый лик матери церкви. Как жаль, что сейчас не средние века. Быстро бы этих, страдающих недержанием речи и письма, на язык бы укоротили, вместе с головой. Однако мелькавшая на задворках сознания мысль наконец-то окончательно оформилась, и инквизитор подобрался. «Если мои предположения верны, — думал Павел, — то даже найди верный слуга его на улице бриллиант с голубиное яйцо, даже в этом случае удача была бы не такой крупной. Этот парень — настоящий дар Божий. Неважно, видит ли он сквозь морок, имеет ли слабенькие магические силы, способен ли разрушать магию своим присутствием. Попадались на глаза церкви такие уникумы, но только очень-очень редко. Пальцев на лягушачьей лапке хватит эти случаи пересчитать, или просто везучий настолько, что смог убежать от мага, неважно. Они, конечно, обратятся к колдунам, но так как прямого диалога между набольшими колдунов и иерархами церкви нет, ответ придет очень нескоро, и будет на 99% иметь вид отписки. Мы ничего не знаем, а на оставшийся один, виновный найденный будет наказан. Так что, скорее всего, родные пацана уже мертвы. Но так даже лучше. Иметь на своей стороне обладающего даром парня, имеющего обоснованные, дальше просто некуда, причины ненавидеть колдунов. Вот это важно. Молодой раб Божий Даниил, это же почти готовый инквизитор-экзекутор. Воистину Господь милостив к своим верным слугам. Осталось только правильно принять этот дар. Обращенный язычник или истово раскаявшийся еретик вдвое больше поклонов кладет. Эту простую, но очень важную истину отлично знали в РКЦ, поэтому основы миссионерской деятельности в семинариях читали абсолютно всем будущим служителям церкви. А то, что 90% этих лекций с минимальными исправлениями могли сойти в качестве методички в профильные учебные заведения, выпускающие шпионов и контрразведчиков, это, право дело, просто случайное совпадение. И вообще, даже мысли такие, наказуемая ересь. Нет, мы не из этих, на кого ты намекаешь, а чем докажете? Еще и недоверчивый, просто прелесть, а не ребенок. Если бы мы хотели сделать с тобой что-то плохое, Как ты думаешь, пятеро взрослых при оружии сильнее одного ребенка? Ну и зачем мне идти с вами?» Отвернувшись, буркнул Даниил. «А ты не хочешь найти своих?» – вкрадчиво спросил мальчика Павел. «Но дьявол, это был не дьявол. Я же говорил, что вы мне не поверите. А вы еще, не дьявол?» Не слушая мальчика, продолжил Павел. Потом прикинул, что грех нарушения договора в данном конкретном случае очень удачно лежит на самих колдунах, не подчистивших за собой, и четко проговорил: «Колдун, это был злокозненный колдун, он похитил твоих родных». Даниил замолчал и задумался, пристально глядя на священнослужителя. «И, мы инквизиторы, именно мы стоим на защите людей от колдунов, но, ты, наверное, молил Бога прийти к тебе на помощь, вот он и послал ее тебе, нас прислал, и вы спасете мою семью, мы приложим к этому все усилия, и ты приложишь, будучи в наших рядах, но если их убили», еле выдавил из себя страшное слово Даниил. «А разве ты не хочешь тогда отмстить? Колдуны живут долго, ты успеешь повзрослеть, стать сильным, очень сильным, но смогу ли я? Мы поможем тебе, кто еще, как не наша всеблагая церковь, призван помогать таким, как ты? Так ты пойдешь к нам?» Нарушив тишину, тихо спросил Павел. «Пойду», после долгих раздумий твердо ответил Даниил, и, размазывая по рукавам и лицу горячие слезы, которые уже переставали течь, добавил: «Я вырасту, стану сильным, я найду того, кто похитил моих родных, и если мои родители умерли, клянусь, я убью его, Богом клянусь, или вы мне скажете, что убивать грех? Увы, грех, сын мой, но убить колдуна – это грех несмертный, короткая епитимья, эпи, что, наказание, ну, например, неделю без сладкого в молитвах, и грех убийства колдуна». Павел начал рассказывать основы своему новообращенному брату, при этом продолжая думать о своем. «Очень удачная ночь, тут месяцами тысячи братьев проверяешь и перепроверяешь, ища одного-двух, достойных стать инквизитором, а тут сразу почти готовый адепт», рассуждал про себя Павел, ведя за собой парнишку. «При посвящении я нареку тебя Мэттью, ибо ты действительно дар Божий, и да, не забыть проверить ту церковь, в которую зашел мальчик. Падшие служки – это хлеб инквизиции, дьявола у них нет, может и Бога тогда тоже? Впрочем, быть может, я до них и не дотянусь». Опять служители церкви, как в темные века, начали погрязать в грехе. «Быть может, пора подумать об официальном возрождении инквизиции?» «Нет, еще рано, слишком рано. Но если все же оно произойдет, то кому, как не мне, встать во главе ее? И такие вот мальчишки, как этот Даниил Мэттью, мне тогда очень пригодятся. А там, глядишь, и до колдунов доберемся». Глава 20. Совершенно обычные будни Хогвартса. Переночевав у себя в Мэннере, я рано-рано утром, чтобы успеть на завтрак, по каминной сети отправился в Хагсмит, а оттуда ножками в Хогвартс. Но даже плотный завтрак в этот раз я не стал стесняться и, пользуясь привилегиями лордства, заказал себе две порции полного английского. Не смогли отвлечь меня от тяжелых мыслей. Слишком много в последнее время подряд случилось важных и неприятных событий, чтобы можно было спрятать голову в песок. Да и воспоминания о совершенных мной убийствах, про которые я в напряжении разборки с инквизиторами забыл, здесь, в Хогвартсе, опять догнали меня. С ними нужно что-то делать, иначе так можно по-настоящему поехать крышей. Впрочем, впасть в грех уныния, черт, что-то я, похоже, переобщался со схизматиками, раз заговорил так, мне не дали. За это я должен был быть благодарен как окружающим меня родным хаффлпаффцам, так и гостям с континента. И те, и другие, пусть и по-разному, не позволили мне долго хандрить. И если первые, видя, что я почему-то сильно грустный, пытались меня развеселить, то вторые. Вторые продолжили свои нападения на нашего чемпиона. Правда, ситуации в стиле «иду на вы», заканчивающихся глобальным побоищем, из-за их бессмысленности больше не случалось. Зато начались подленькие одиночные нападения из-за угла, попытки диверсий, вроде проклятой или отравленной пищи, ударные дозы обольщения, от которых Чанг приходила в неистовство. Все это сильно выматывало и Седрика, и нас, его самоназначенных охранников, гвардию Крэбба, как в шутку стали называть нас некоторые, чем я очень, очень сильно втайне от всех был доволен и горд. Так что можно сказать, что в какой-то мере своей цели, отвлекать нашего чемпиона от подготовки к турниру, нападавшие добивались успешно. Вот только такое хождение по краю бесконечно продолжаться не могло. Рано или поздно нарыв должен был лопнуть, с болью и облив всех окружающих дурно пахнущим содержимым. И в один далеко не самый прекрасный момент это закономерно произошло. Однажды, не в мою смену, к сожалению, Седрика отловила штурмовая тройка шармбатонок. Малышню придавили обольщением, девчонки разбежались за подмогой, а самого нашего чемпиона, сопротивляющегося привороту из последних сил, уже тащили разложить в ближайший класс. Кто его знает, как и чего именно в действительности хотели добиться француженки, но на их беду Седрику подошла подмога. И по воле судьбы первой, кого встретили убежавшие охранницы, как назло, оказалась Чжоу Чанг. Тут надо сделать отступление и немного рассказать о внешности кореянки по отцу и китаянки по матери. Хотя начать придется очень издалека. Фенотип жителей островов, особенно если учесть, что тут учились в основном древние и классические его представители, не подразумевает большого разнообразия. Рыжих и каштановых в различные оттенки тут было реально много, процентов 70, не меньше. Кого-то, вроде той же Сьюзен Боунс, это несказанно красило. Кого-то, вроде Рона Уизли, мдану да не будем о грустном. Да и сам Крэп своими жиденькими волосиками был далеко не брюнет. На общем фоне платиновые блондины Малфой, и старший, и младший, тут я вынужден отдать им должное, действительно смотрелись весьма и весьма эффектно. И охота за младшеньким, наверное, за старшим тоже, да кто ж таким похвастается при живой жене, бывшей в девичестве Блэк, шла не только из-за огромного состояния семьи. Также такие, как Забини, Чанг, Ли, Патил, Томас, прочие смугла, и темнокожие ученики и ученицы были обречены на не могу сказать интерес, но точно хотя бы любопытство противоположного пола, хотя бы в силу того, что резко выделялись своей внешностью из окружающей толпы. Кстати, еще один нюанс. Про 91-й год набора имени Гарри Поттера можно смело сказать, что как раз британский фенотип оказался как бы и не в меньшинстве. И следующие, и предыдущие курсы такой толерантностью не страдали. Странно, не так ли? Плюс следует учитывать, что ученики Хогвартса все же дети, то есть, по сути, еще гадкие утята. Так вот, к Чжоу Чанг последняя уже не относилась. Она в свои 15 уже была достаточно женственной, то есть округлой там, где нужно, и худой там, где лишние граммы и миллиметры больно бьют по мужскому чувству прекрасного. Трудно стать и продолжать быть ловцом, имея габариты Крэбба из канона. Ко всему прочему, девушка действительно была по европейским меркам красавицей, плюс достаточно умной и целеустремленной, чтобы своими природными данными, или, может быть, тут постаралась магия, кто ее знает, а спросить прямо в таких случаях я говорю, лучше я сам себе лицо расцарапаю, тонко и умело пользоваться. Одно то, что у такой красавицы было достаточно поклонников и не было искренних и незамутненных врагов, особенно среди завистливой женской части учеников Хогвартса, уже говорит о многом. Да и ее четкий выбор целей, сначала Дипгари, потом Поттер, и неуклонное движение к ним внушает мне законное уважение. Короче, эта Чанг уже взрослая хищница, сейчас на нас набирающаяся опыта охоты. Ее будущему мужу остается только надеяться, что после свадьбы она хотя бы немного подуспокоится. Итак, прибегает мисс Чжоу Чанг и видит, что практически уже ее добычу, ее Седрика, три засранки тащит в темный уголок. Насиловать там, или взять автограф, неважно. В таких случаях мозги отключаются, напоследок положив наверх результат аналитической оценки по самому худшему варианту. И чтобы предсказать дальнейшее развитие событий, не нужно быть одаренным в предсказаниях, достаточно здравого смысла. Слово за слово, оскорбление за оскорбление, ну и сразу после окончания обязательной прелюдии в ход пошли руки и палочки. Как бы там ни было, какие бы слова себе не позволяли девчонки в возрасте гормонального взрыва, но магическую драку начала первой именно Чанг, и даже принимая во внимание численное превосходство противника и в какой-то степени собственную правоту, не следовало ей делать этого. Известно, что все хорошо в меру, а медик может как помочь, так очень тонко и сильно навредить. Сказывается факультет. Чанг знала или, наверняка, хотя бы осознавала для себя и первое, и второе утверждение. А что может сотворить ум, подкрепленный яркими чувствами? Это нужно видеть. Хотя нет, как раз видеть это лучше не надо. Косметическое и медицинское заклинание увеличения первичных и вторичных половых признаков. А как же иначе? Колдуны и колдуньи тоже подвержены этим предрассудкам. Заклинания изучают только колдомедики, специализирующиеся на косметологии, и только при личном ученичестве или работая по магическому контракту в Мунго. Его нельзя найти в свободном доступе и вряд ли оно есть в закрытой секции библиотеки, по вполне очевидным причинам. Достаточно представить себе, что сотворят с собой подростки на пике полового созревания, дорвавшись до такого инструмента. Кто удержится и не попробует? Да, положа руку на сердце, честно, и я бы тоже, будучи их возраста, не удержался. То, что атрофированность любого органа или части тела так же плоха, как и гипертрофированность, отлично известно всем, но, прежде всего, практикующим медикам. А если некий орган запредельно гипертрофирован, а если этот орган половой, то есть очень сильно насыщен нервными окончаниями, я потом не удержался, хотя меня и отговаривали, и посмотрел в омуте памяти воспоминания. Один из хаффлпаффцев младших курсов успел увидеть жертву косметического заклинания, принявшего форму сильного боевого проклятия, до того, как пострадавшую укрыли от глаз оптическим пологом и унесли в больничное крыло. Это было омерзительно. Чем-то отдаленно напоминало то, что близнецы сделали с бедненькой Салли на моем первом курсе. Форма и источник другие, но по результату. Ко всему прочему, такие повреждения весьма долго и трудно излечиваются. Можно вспомнить канонного Сириуса Блэка, который ради помародерски веселой шутки точно так же превратил одного из младшеклассников Хогвартса заклинанием Ингарги Аскалус в инвалида на всю жизнь. Ну разве не няшка-песик он был, и есть пока, а дальше события понеслись вскачь. Случайно оказавшийся недалеко и прибежавший на шум дурмштранговец, на общую беду, ко всему прочему, еще и весьма симпатизировал именно этой француженке. Разбираться парень не стал, и сразу же вдарил по Чжоу чем-то боевым и весьма неслабым. В результате следующие пару недель Ривенклавка составила компанию своей жертве на соседней койке в больничном крыле, наслаждаясь коктейлем из костероста пополам с болеутоляющим. Над телом поверженный Чанкс еще не опущенной волшебной палочкой дурмштранговца и застали прибежавшие хогвартсцы. И тоже стесняться не стали, так что показанное дурмштранговцем в последующем сражении отличное владение боевой магией оказалось не спасительным, а усугубляющим его положение фактором. Вот так вот и начинаются праведные с обеих стороны войны, из-за мелкой ошибки и позорного неумения себя сдерживать. Итоги. Трое в очень тяжелом состоянии. Вызов целителей из Мунго. Разбирательство чуть ли не на международном уровне. Серьезный штраф, выплаченный семьей Чанг Чжоу, которая выйдет из больничного крыла не раньше первого испытания турнира, и ее жертва до конца жизни оставшаяся обладательницей весьма и весьма ХМ-эффектных форм, в верхней части туловища во всяком случае. Что там внизу? Нет, лучше не думать, чтобы не мучиться потом ночными кошмарами, как бывало у меня некоторое время после просмотра в омуте памяти этого ужаса. Ну и самый важный итог, вызов на дуэль. Что сделали? Переспросил я, подумав, что ослышался. Они, дурмштранговцы и шармбатонцы, устало повторил Седрик, вызывают на дуэль хогвартсцев. Официально, дабы подтвердить высокий уровень преподавания магии. Полуофициально, чтобы сравнить уровень знания их и нас, а не только чемпионов. Читай, хорошенько выбить из нас пыль, сказал Дидгари, но по его виду было, что это еще не конец. А неофициально? Неофициально. Неофициально они согласны прекратить преследование чемпионов Хогвартса обоих. С чего бы это такая миролюбивость? Да был тут случай. Пока мы воевали, часть хотела и Поттеру сделать гадость, но нарвались на Моуди со Снейпом. Полежали в больничном крыле, подумали, и вот придумали. Но ведь это еще не все, да, подтвердил Дидгари. Если наша команда выиграет, то любые нападки на наших чемпионов и прочих учеников прекратятся, ответил он и как-то замялся. Седрик, что ты как девочка перед первой брачной ночью? Мне что, из тебя каждое слово клещами, что ли, тянуть? Ау, какое сравнение, не рановато ли тебе такими сравнениями сыпать? Я уже взрослый, ну-ну. А вот Габриэль Труман мне тут летом как-то по случаю сказал, что Кристина Эндрюс имеет совсем другое мнение. Седрик, зарычал я. Хорошо, хорошо. Смеясь, поднял руки вверх наш староста и резко посерьезнел. Неофициально мы также договорились, что если побеждают они, то неприкосновенны только чемпионы. А также если мы проигрываем, то на первом испытании турнира мне придется сделать неопасную для жизни ошибку, которая, однако, позволит судьям снизить оценку. Сразу скажу, условия уже обговорены. Я доверил это слизеринцам, да и не от нас там присутствовал. Участвуют по одному ученику от каждого курса. Общий победитель определяется по количеству выигранных дуэлей. Кто-то уже подписался от четвертого курса. Или таких нет, пока только Рон Уизли и Драко Малфой. С Ривенкла никого, а от нас, как до меня неофициально довели, есть настоятельное пожелание видеть в качестве поединщика тебя. Но если там еще претенденты, решать, если больше одного желающего, будут наши противники. Так что если ты их так сильно заинтересовал, то выберут обязательно тебя, хоть все 40 человек, включая Поттера, запишутся. Как это все будет оформлено? Я имею в виду с официальной точки зрения, снова откроют дуэльный клуб, или мы организуем подпольные бои без правил? Нет, дуэльный клуб открыть нам не дадут. Директор высказался об этом совершенно однозначно. Очень плохой прецедент, и не один. Наша дуэль будет представлена как урок зати, совмещенный с показательными выступлениями и обменом опытом. Формат поединков. Один на один. Пару составляют маги одинакового возраста, то есть одинакового курса. Допускается только магия, без артефактов и белого оружия. Не вышедшим в круг засчитывается техническое поражение. Где все это будет проходить, еще не решили, но время уже известно. Это суббота, 19 ноября. А как же турнир? Турнир, первое испытание, будет 24-го. Мы что, у вас в качестве подтанцовки будем? Они что, хотят подогреть интерес нашими дуэлями перед вашим выступлением? Хм, все может быть, я не знаю, качнул головой Седрик. Кстати, нам, чемпионам, присутствовать на этом косвенно запретили. Поставили занятия в библиотеке, в самой запретной секции. Ты не знаешь, случаем, почему, я промолчал. Тут был еще один момент. Я долго думал о том, показывать или нет мне свою осведомленность о турнире. Она может показаться очень подозрительной Дамблдору. А потом вспомнил о своем магическом обете, плюнул на паранойю и все, про ожидаемых на первом испытании драконов, естественно, а не совсем-совсем все, рассказал Дидгари. Пусть лучше аккуратнее будет в бою, и случайно не погибнет по дурости. Причем, чтобы Седрик мог прикинуть, чего ему ожидать в поле, я о зверушке не только рассказал, но и показал, слив факультетский омут памяти воспоминания о моей битве с драконом в составе охотничьей партии гильдии. С маленьким, естественно, чтобы не напугать парня до усрачки. Мне он нужен был собранным, а не дрожащим от страха. А то скажи мне кто до заключения контракта, что я умудрюсь попасть в процессе охоты на того мощного дракона, то я бы тогда сразу же домой сбежал. Уж лучше под Круциатусы, чем еще живыми частями в желудок дракона. Что же касается скрытности, в конце концов, потом, по итогам событий, летом следующего года, чтобы установить канал утечки информации, фальшивой Моуди, Хаффлпаффиц я, Хаффлпаффиц Седрик, не нужно будет быть Шерлоком Холмсом. Вот и любой следователь, в том числе и Дамблдор, подумает так и не станет копать дальше. Кстати, в этом мире Поттера от Седрика всеми силами, мягко и не очень, оттирали. Все получалось очень удачно, и, что самое главное, все случаи оттирания обходились без меня. Мою просьбу все гвардейцы не поняли, но выполнили. Так что пока никаких долгов у Дидгари перед Гарри не образовалось, а значки Поттер-вонючка продолжали украшать большинство мантий учеников Хогвартса. Идиоты, с какой стороны на ситуацию не посмотри. Зато с прицелом на будущее можно было легко отобрать тех, вычтя из списка преданных фанатов мальчика, который выжил, у кого есть своя голова, либо за кого разумно мыслит главы семей, с кем потом можно будет иметь дело. Касательно же вопроса, знаю ли я, почему чемпионов принудительно загнали в запретную, а главное, хорошо охраняемую и наблюдаемую секцию. Конечно, знаю, но не ответишь же, чтобы Поттера оградить от школьной жизни, так что, не, Седрик, не знаю, извини. Извиняешься-то за что, удивился Дидгари, и продолжил описание условий проведения дуэлей. Судить поединки будет профессор Флитвик, боковые судьи помощники профессора Снейп и Моуди. Снейп, чей-то он вечный помощник в дуэльном клубе, хе-хе-хе, надеюсь, с таким же результатом, как в прошлый раз. Да, улыбнулся Седрик, ты прав, смешно. Кстати, а Поттер в курсе, мадам Спраут и директор попросили меня вообще не трогать Гриффиндорца. Так, они говорят, будет честно, ведь Поттер еще слишком мал для участия в турнире, лучше не взваливать на него еще и это. Бе-е-е, как пролезть в чемпионы, уже взрослый, а как отвечать за свои поступки, еще маленький, так значит, согласился я с Дидгари. Угу, знал бы ты, как бесит меня все это. Золотой мальчик, ничем не лучше Малфоя. Ну, ты в этом плане тоже не без греха, лорд Крэб, подмигнул мне Хаффлпаффиц. А насчет Поттера, смирись, равнодушно пожал плечами Дидгари. Даже я вот уже и не нервничаю на эту тему. Какая-то недосказанность послышалась мне в словах нашего старосты. И как мне кажется, я знаю ее причину, а не на эту. Может быть, и я молча чуть-чуть пальцем потянул уголок глаза к виску. Седрик отвернулся и, ничего не сказав, ушел, что уже являлось отличным доказательством моей правоты. Хм, похоже, мисс Чанг не собирается складывать все яйца в одну корзину. Да и Поттер может ей показаться более легкой целью. То-то там, когда Седрика не стало, она быстро утешилась в девственных объятиях Поттера. Ну да ладно, не мое это дело, к счастью. Мне вон одной Трейси хватает. Кстати, не забыть пригласить ее на бал. Скажем, после первого испытания, когда этим загорится большинство подростков, будет самое время. Глава 21. Дуэль. Если не можешь предотвратить, возглавь. Правило, известное любому опытному лидеру, и директор Хогвартса тут не был исключением. Видя, что отменить, без существенных потерь престижа, самопроизвольно возникший дуэльный клуб он не сможет, да и постоянные стычки учеников, со всеми вытекающими из этого последствиями в виде громковещателей, порицания и уходящих с бешеной скоростью в никуда запасов весьма и весьма недешевых медикаментов, ему, конечно же, надоели до зубовного скрежета. Дамблдор показал класс руководителя и меньше чем за неделю практически с нуля организовал еще один турнир. Был мгновенно составлен регламент мероприятия, назначены ответственные, подобраны ресурсы, со всех будущих участников взяты подписи на магическом контракте отказа от претензий и, самое главное, состязанию придана должная неформальная форма. А то мало ли, свои проиграют, позора потом не оберешься, если это будет официально, да и лучше бы проиграли. Кинуть кость нашим гостям за второго чемпиона, наверное, именно так думал Дамблдор. Хрен его знает, не владею я легилименцией. Таким образом, учебная дуэль между учениками островной и континентальных школ магии проходила не где-нибудь в лесу, на грязной полянке, а на поле будущего первого испытания турнира трех волшебников. В этом плане ни Дамблдор, ни Флитвик, ни Снейп решили не плодить сущности сверх меры, ну или пускать кровь бюджету школы, и использовать для состязания одну и ту же площадку, тем более, частично защита на ней уже стояла. Осталось только дополнить ее элементами, свойственными именно дуэлингу, и все, пожалуйте в поле. О дуэли никто никого специально не предупреждал. Так, каждый в теме рассказал по секрету лучшим своим друзьям или подругам, и только. Правда, в итоге это обеспечило наличие на трибунах приблизительно 90% учащихся Хогвартса, то есть не меньше, чем на квиддичном матче. Но в отличие от последнего, сегодня на трибунах было не протолкнуться от членов попечительского совета, родителей и прочих гостей Хогвартса. Скучно живется в магической Британии, а так, хоть какое-то развлечение, совмещенное с посещением родной крови. Тем более, немаловажный факт, неофициальный, любительский статус состязания означал, что посещение его было абсолютно бесплатным. Видимо, ради соблюдения приличий, сегодня Дамблдор накинул платок на роток Уизли, поэтому близнецов на трибунах не было, а то бы уже вовсю торговали магическим аналогом попкорна, и делались бы ставки на результаты поединков. А может, и делались, но я об этом не знаю. Недоработка, однако, на себя нужно было бы хоть копеечку поставить, потому что как я могу проиграть 15-летнему пацану? Впрочем, полное отсутствие Уизли, кроме Персиваля, которого за Уизли можно не считать, ничуть не помешало особо азартным и охочим до легкой потери денег взрослым с легкостью и при всех заключать пари между собой. Согласно регламенту, дуэли велись либо до сдачи, либо до потери способности одного из участников продолжать бой. Очередность определялась жеребьевкой. Широким и красивым жестом особого благоволения директор Хогвартса в качестве сосуда для жребия выдал профессору, то есть облеченному общим доверием судье Филиусу Флитвику распределяющую шляпу. Несмотря на всю официально декларируемую честность, стороны имели не совсем равные стартовые условия, и в кои-то веки как раз в проигрыше остались островитяне. Так, участники со стороны Хогвартса ничего не знали о своем противнике, в то время как проводившие выбор континенталы могли заранее собрать основательное досье на каждого из участников дуэли. Более того, они могли сначала узнать, а потом уже выбрать наиболее удобного спарринг-партнера. Лично я бы так и поступил. С другой стороны, поддержка болельщиков, в силу количественного превосходства, у меня и моих одношкольников была почти в 4 раза сильнее, чем у гостей. Уж что-что, а правильно болеть квиддич своих фанатов учит просто отлично. Кстати, редкий случай. И гриффиндорцы, и слизеринцы будут подбадривать одновременно одного и того же человека. Комментировал дуэль для сидящих на трибунах зрителей Ли Джордан. Для осуществления немедленной медицинской помощи прямо за границей дуэльного круга стояла палатка, в которой пострадавших ожидал и бессменный врач Хогвартса мадам Помфри. В общем, все было сделано по высшему разряду. В таком и лорду участвовать совсем не стыдно. Чай, не потасовка в подворотне. Состязания начались ровно в 2 часа дня. 14 юношей и девушек, как две квиддичных команды, стояли и переминались двумя шеренгами напротив друг друга. С одной стороны – хогвартсцы, с другой – дурмштранговцы и шармбатонцы. Поклонившись друг другу, все бойцы вышли за пределы дуэльного защитного круга и расположились в двух расположенных по разные стороны поля ложах перед первым рядом. Сонорус произнес заклинание усиления голоса Филиус Флитвик и засунул руку в шляпу. Вытащил кусочек пергамента и громко произнес: «Ален Дека Стилмарден Нуари и Кармак Маклагген, ура!» Во все трибуны возвестил Ли Джордан. «Сейчас наш гриффиндорец покажет, что такое настоящая дуэль. Встречайте наших первых соперников. Известный Кармак Маклагген и какой-то там французишка. Мда, Джордан в своем репертуаре. Надеюсь, вставшая и направившаяся в его сторону МакГонагалл прочистит в детстве измазавшемуся печной сажей мальчику мозги. Соображать же надо, когда можно выпендриваться, а когда нужно хотя бы показать себя честным и беспристрастным. Со своего места, изложи участников дуэлей, мне было все отлично видно. С Кармаком Маклаггеном все было давно ясно и понятно, а вот его противника следовало рассмотреть поподробнее. На Алена Дека Стилмарден Нуари я уже обращал внимание. Да-да-да, это был один из четверки шармбатонских боевиков, или без всяких кавычек, Арамис, как я его тогда для себя обозначил. Именно он сейчас медленно шел по полю навстречу Маклаггену. Но как шел, несмотря на то, что изначально в сторону француза сыпались одни лишь насмешки и презрительные замечания, в том числе от как бы должного быть абсолютно нейтральным комментатора, шармбатонца это нисколько не задевало. Наоборот, он с неподдельно веселой и радостной миной на лице сыпал шуточками, расточал комплименты девочкам, сидящим поближе, и улыбки, сидящим повыше на трибунах. Причем француз наколдовал на себя какой-то аналог Соноруса, так как слышно его было ничуть не хуже комментатора. В исполнении кого-то другого это могло бы выглядеть как кривляние балаганного паяца, однако Ален делал это с такой искренностью и одновременно с таким чувством собственного достоинства, что вскоре смешки и оскорбления сменились на восторженные возгласы. И кричавшие их голоса принадлежали не только шармбатонкам, далеко не только шармбатонкам. Правда, идиллию быстро поломал Флитвик, жестами показав французу, что дуэльный круг находится в совсем противоположном направлении от наполненных восторженно визжащими девчонками трибун. Серьезный противник, очень серьезный, не знаю как в магии, а по жизни такой добьется многого. Выдержать прессинг негативно настроенных зрителей и так быстро переломить их неприязненное к себе отношение, я бы так не смог, подумал я. И дальше Арамис не обманул моего первого о нем впечатления. Плавно и изящно, как будто в танце на паркетных полах королевского дворца, Ален отклонялся от летящих в его сторону достаточно разнообразных, должен признать, заклинаний гриффиндорца, которые либо мазали, либо принимались французам на щитовые чары. В свою очередь, атаковал ученик Шармбатона только и исключительно простейшими петрификусами, экспеллиармусами и ступифаями. И самое главное, так как я сидел ближе других, то слышал, что именно шармбатонец, выключивший свой магический усилитель голоса, говорил своему противнику. И от этого у меня реально пошли по спине крупные мурашки от страха. Нет, Ален не обзывался, не проклинал, не оскорблял, нет, он указывал на ошибки и подсказывал своему противнику правильные действия. Стильно, сильно, страшно. Страшно мне жить там, где рядом плавают такие акулы. Либо он настолько умный и жестокий, что понимает, что в данном конкретном случае вряд ли можно придумать что-то более утонченное и действенное, чтобы окончательно выбесить своего противника, либо он на полном серьезе настолько отмороженный на голову, что помогает своему противнику сражаться лучше, чтобы получить больше пользы и удовольствия от схватки. В обоих вариантах нет ничего хорошего. Противники явно подобрались не по классу. За действиями Алена стоят месяцы, если не годы, долгой тяжелой учебы и тренировок, в то время как за Маклагдином. У Маклагдина за плечами нет ничего. Короче говоря, он проиграл еще до того, как произнес первое заклинание, поэтому, когда Гриффиндорец упал на землю, я ничуть не удивился. А нет, удивился. После, раскланившись и рассыпав в стороны тонны воздушных поцелуев, Ален Декастилмарденну Ари подошел к своему поверженному противнику и с открытой улыбкой протянул лежащему на земле Кармаку Маклагдину руку. Жесть какая! Меня аж передернуло. Это вам не дуболом драка. С таким не успеешь оглянуться, как станешь преданным другом даже против своей воли. Это же надо. Сразу же, а, знать как, б, иметь силы и должный навык, в, отрастить стальные яйца, чтобы сделать. Каким бы боком ни повернулась ситуация в дальнейшем, Арамис по-любому останется в выигрыше. Примет Гриффиндорец предложенную руку, значит, признает при всех своего противника достойным. Не примет, еще лучше. Француз останется несправедливо обиженным и тем самым окончательно перетянет на свою сторону симпатии зрителей. А ведь еще 5 минут назад его презирали. Вот где и как такому учат, а? Дайте мне пару курсов. Зато Маклагдин меня ничуть не удивил. Оттолкнув протянутую руку, он в ярости убежал с поля в замок, попутно отмахнувшись от мадам Помфри. «Итак», — хрипло проговорил Ли Джордан, — «как вы все видели, наш гость из Шармбатона победил. Аплодисменты. И, наверное, пора уже вызывать следующего. Хаэм, сработала маккошка, или и нашего комментатора француз тоже смог пронять. Следующая пара. Хейнрих Вольфганг Мария фон Унцуфлис Хаэм Билов и лорд Винсент Лаганкреп», — провозвестил Флитвик, вытянув из распределяющей шляпы очередной клочок с именами. «Хаэм, насколько я помню, предлог частицы перед фамилией фон Унцу в Германии означает «родился в принадлежащем роду». Интересно, это что же получается? В современной Немеции до сих пор есть дворянские гнезда с сервами? Круто. Ладно, пусть даже и негласно, но это все равно круто. Малфой со своим пафосным мэнером могут удавиться от зависти. Даже если этот самый Флисхайм – вшивая деревушка на 3 двора, все равно это очень и очень круто. Земли в Европах, дороги, а уж магу иметь крупный клок вообще невероятно сложно, а также престижно и выгодно. Таким образом, передо мной, аналог Драко Малфоя на немецкий манер, они даже внешне чем-то похожи. Этот тоже блондин, только черты лица грубее и фигурой он больше на меня теперешнего, чем на глиста Драко, похож. Немец-немец, хаэм, это означает больше грубости и злости, а также акцент в воспитании на всем том, что делает недругу больно или мертво. Мда, подфартило. Не могли француженку какую выписать, я бы с ней поиграл в дуэль на раздевание. Ладно, хохмы в сторону. Спустившись на дуэльную площадку, я одновременно с немцем подошел к судье. Так, сказал нам профессор Флитвик, еще раз напоминаю, никаких артефактов, никакого принесенного с собой оружия, непростительных и особо мощных боевых чар. Защита может не успеть их сблокировать или ослабить. Вы, в принципе, на них еще не способны, но все же. Ясно, ясно, кивнул я. Это понятно есть, ответил мой противник. Тогда расходитесь. Флитвик отошел за пределы защитного купола, а мы встали на положенной дистанции. Поклон, скомандовал Флитвик. Я вежливо, но не глубоко, как это положено по правилам, поклонился своему противнику. Мда, немец явно оказался не столь утонченным и вежливым, как француз. Вместо поклона парень мне небрежно кивнул головой и незаметно сделал неприличный жест у паха. Дескать, он меня поймает. Вернуть? Ну почему бы и нет? Я в ответ легонько похлопал своей левой рукой по плечу правой. На вот тебе от плеча. Понял? Ага, вон, как глазки сузились. Начинайте на счет 3. Приготовились, скомандовал Флитвик. 1, 2, я вытянул палочку вперед и приготовился произнести первые буквы щитовых чар противо. Лучше не буду рисковать, немцы всегда любят блицкриги и плохо держат удар, так что начнем по-русски от обороны. 3, начали, противо, фишица, произнес Генрих, непривычно звучащим для меня Хейнрихом. Я ломать себе мозг не буду, указывая себе под ноги. Одна из песчинок обычного грязно-желтого песка, который был насыпан по дну арены испытаний, превратилась в маленькую, размером с ладонь, каменную пластинку и, повинуясь движению палочки немецкого колдуна, зависла перед ним в воздухе. Так, мой противник оказался одаренным в трансфигурации. Что-то вроде Седрика. Неприятно. Я отменил щит, который не защищает от физических атак, и сконцентрировался. Мне нужно было вообще понять, что теперь делать. Щитов от обычных, не магических атак я не знал. Фишица, фишица. Теперь перед немцем висели уже три каменные пластинки. Хм, а не так уж и легко тебе это дается. Вон, все лицо в поту. Но да, ты крут, согласен. Вот только, чего же ты ждешь? Почему не нападаешь? И почему пластины расположены так странно? Как будто ты ими закрываешься от чего-то. Молнией меня поразила догадка. Щит. Ну конечно же, тебя явно кто-то понатаскал для дуэли против мага крови. Вот ты и сделал составной щит, на который собираешься, как Флитвик тогда в классе, принимать мою плеть крови. Что ж, тогда мне все ясно. Свой любимый прием придется забыть. Сыграем тогда в обычного колдуна. Но сначала, верби, немец напрягся, приготовившись отражать кровавую плеть, но ожидания его были грубо обмануты. Ступифай. Бросил я простейшие оглушающие заклинания. Видимо, это оказалось для немца полнейшей неожиданностью. Луч заклинания, конечно, в него не попал, увернулся. Но контроль над своими пластинками он потерял, и все кроме одной, которой он пытался инстинктивно защититься, превратились обратно в песчинки и упали вниз, на арену. Мда, позорище. Что ж, я читал, что немцы всегда плохо реагировали на изменение обстановки и на пошедшие лесом планы, и вот теперь вижу натуральное подтверждение этому своими собственными глазами. Диффинда, послал я следующее заклинание. Вообще, на мой взгляд, благоубойная техника немца позволяла мне окунуться в отвлеченные размышления. В этом возрасте магическая дуэль одногодок похожа на спарринг новичков в фехтовании, которым по недомыслию тренера в зале выдали настоящее, остро наточенное оружие. Кто оказался чуть удачливее, тот и победил, потому что знаний и умений нет еще никаких, а любая рана автоматически либо тяжелая, либо смертельная. Ступифай. Винсент, Винсент, Винсент, скандировали трибуны. Экспеллиармус. Винсент, вперед, Хаффлпафф. Вперед, Хогвартс. Винсент, Диффинда, скукота. Немец только и мог, что, вцепившись в последнюю пластину, как в спасательный круг, уворачиваться от моих заклинаний, даже противо ни разу не поставил. «Эй, немчура, не хочешь сдаться?» – спросил я. Немец в ответ только что-то прогавкал на своем явно нецензурное. Правда, в его глазах я уже видел отблески паники. «Грайф Инан, Думкопф!» – донесся возмущенный крик с трибуны, и мое плечо вспыхнуло, именно вспыхнуло, что аж в глазах потемнело, дикой болью. Проморгавшись, я увидел удивленное лицо своего противника и валяющуюся у меня под ногами каменную пластинку, медленно съеживающуюся до нормального состояния песчинки. Он ее просто в меня метнул. Черт, фишица. Резкий взмах палочкой, и очередная пластина летит в меня. Диффинда. Нужно перехватить ее. Мимо. Очередной удар. Ой, больно. Фишица. Вжик. В этот раз каменная пластина просвистела мимо. Почти мимо. На левом плече появилась глубокая болезненная царапина, а рукав повис, наполовину отрезанный. Клинч. Там нельзя метать. Трудно увидеть направление плети. Малое расстояние, не защититься. Ближний бой, единственное мое спасение. Вперед, только вперед. Подумал я и рванул навстречу своему противнику. Пока я бежал к немцу, в меня по касательной попало еще 4 или 5 пластин, которые изрядно излохматили мою одежду и порезали тело, но это все уже не важно. Сейчас ты ответишь. Сейчас я проломлюсь через сомкнувшиеся хлипенькой преградой трансфигурированные из песка пластинки камня. Вот, хрустят они, ставшие не толще слюды. Сейчас я тебя. И мне в лицо прилетает кулак Генриха. Надетые на его пальцы металлические кольца работают как нехилый кастет, разбивают мне в кровавое месиво губы, отталкивают голову и за ней тело назад и посылают меня в легкой гробге. Стоп, поставил между нами разделяющий щит судья Флитвик. Нарушение, нарушение есть не, нет артефактов или оружия, руки не запрещены. Та, показно удивился немец, позвольте посмотреть ваши кольца, они обычные украшения есть, но почему они из толстого железа? Немцы выше всего ставят оружейную сталь. Она, лучше украшение мужчины, ухмыляясь, ответил этот обманщик. Собака. Я чуточку пришел в себя и сплюнул на песок кровь. Правда, тут же ее быстро по-тихому убрал чистящим заклинанием. Будет он мне втирать тут, что фрицы не любят золото. Что-то я больше никого не видел с такими украшениями. надел, гад, перед боем несколько металлических колец и превратил их в кастет. Ха, это можно использовать. Я переодел перстень-печатку лорда с мизинца на указательный и развернул камень наружу. Чем тоже не своеобразный маленький кастет. И это было ничуть не нечестно. Потому, что перстень лорда, это не украшение и не оружие. Это неотрывная часть меня или, если можно так сказать, обязательная форма одежды. Принудительно убрать перстень лорда, невозможно. Даже простая просьба снять кольцо, серьезное оскорбление. Так что Флитвик, отлично знающий все эти тонкости, даже косого взгляда на мои руки не бросил. Встаньте по местам, а вот это плохо. Теперь мне придется преодолевать расстояние до противника по новой. И почему-то мне кажется, что на этот раз вряд ли я дойду до него так легко. Почти так и вышло. Почти, потому что я вообще не дошел. Как только Флитвик скомандовал бой, на меня обрушился настоящий ливень каменных пластин. В этот раз Ганс действовал тактически более правильно. Пару раз атаковав мне ноги, снижая мобильность, сам тоже на месте не стоял, держа выгодную для себя дистанцию. Кое-что мне удалось отыграть, но дойти до него я уже не смог. К этому времени моя одежда уже давным-давно пришла в негодность и окровавленными клоками усеивала песок. Увы, чем-то нужно было жертвовать. Лучше порванная одежда и царапины, чем хороший кусок камня, глубоко вошедший мне в тело. Глядя на мою фигуру и татуировку, на трибунах парни завистливо загудели, девчонки зашептались и захихикали. Вот только здесь и сейчас для размышления о высоких материях моей физической привлекательности явно было не то место и время. И противник не преминул мне об этом напомнить. Дикая боль в колене подкосила меня, и я упал на песок. Удовлетворенный Генрих остановился и начал, теперь уже прицельно, бомбардировать меня своими трансфигурированными камнями. Дав зрителям немного насладиться видом моего полуобнаженного тела, Дурмштранговец продолжил вбивать меня в песок арены. Пластины теперь летели и попадали в меня плашмя. Чертов Бош явно не желал, чтобы я отключился раньше времени. Мстил мне, падла, за позорное начало боя, превращая мое тело в один огромный синяк. Это было очень больно и унизительно извиваться на песке в попытках избежать очередного удара, потому что ничего другого я сделать не мог. Нашвыряемые мной заклинания немец теперь обращал мало внимания, закрывшись какими-то неизвестными мне щитовыми чарами. Они держали приблизительно 3 моих проклятия, а потом Генрих обновлял их, да и уклоняться он не переставал. Дополнительную остроту вкусу беспомощности добавляло то, что против меня сражался ровесник. Более того, пацан гораздо младше меня, если считать реальный возраст. Сдаться на глазах у всей школы, попечительского совета и высокопоставленных гостей? Нет, ни за что. Тем более, это все не по-настоящему. Это дуэль, учебный поединок. Не сдаваться. Лучше пусть он меня вырубит. Не в моем возрасте сдаваться сосунку. Возраст. Ну конечно же. Эй, ты сражаешься, как трус. Прохрипел я. Ха, раз у тебя третье имя Мария, может, ты девочка? Глаза моего противника немного расширились, а летящие пластины повернулись ребром. Я, ссать на тебя. Прошипел он. Что, присядешь надо мной? Ой, как больно. Пластина по касательной прошла около моего бедра и срезала кусок мышцы. Сука, больно-то как, не выть, продолжать выводить его из себя. Кстати, кто тебя на бал пригласил? Хрипел я, может, мне это сделать? Ахр, рванулся ко мне немец, желая потрогать мое тело руками и ногами, но именно этого я и ждал. Воздух – это песок, только сильно разреженный. Песок – это тот же воздух, только сильно прессованный. Плеть крови проходит сквозь воздух. Песок, не камень. Песок, воздух. Песок и так смешан с моей кровью. Плеть крови проходит сквозь песок, потому что он воздух, как мантру повторял я, заставляя себя отчетливо представить и поверить в это. Тренировка хорошего воображения для мага, профильное занятие. Вербира сангвинум, прокричал я. Подошедший на 5 метров Генрих мгновенно поставил перед собой пластинки щита, но направление удара не угадал. Как побег виноградной лозы, из песка выскочила красная нитка моей кровавой плети и снизу вверх, чуть наискосок, пробила ногу моему противнику. А-а-а, дикий крик упавшего немца стал мне бальзамом на душу. Бритиш Эдриксау, а-а-а, у-у-у, вторил я своему врагу, пытаясь встать на ноги. Бедро дико болело и кровоточило, но подняться и доковылять до тела соперника я был обязан. Добраться и придушить собственными руками, ибо сил на магию у меня практически не было. Впрочем, сбрасывать со счетов и моего противника было еще рано. Кое-как поднявшись, он вырастил из песка что-то вроде каменной колонны, к которой прислонился спиной, чтобы хоть как-то встать вертикально. И у него это получилось как раз вовремя для того, чтобы мой кулак с кольцом врезался в скулу, оставляя четкий отпечаток герба Крэббов у него на лице. «Теперь ты клеймен мною, Бош, фиг дих, аршлох», — прохрипел мне в лицо противник. «На!» — дикая боль резанула мою грудь. «А-а!» — во все легкие заорал я. В руке у немца была зажата все та же трансфигурированная каменная пластинка, которую сейчас он использовал как нож, рубанув меня наискосок по груди. «Хуре!» — выругался немец и снова резанул меня камнем. Ситуация оказалась патовой. Я не мог отойти хоть на шаг дальше, чтобы вырвать время на отдых и использовать плеть крови с максимальной эффективностью, а немцу сильно разорвать дистанцию, чтобы реализовать свое преимущество в дальнобойной технике, мешала серьезно раненная нога. Поэтому драка в клинче продолжилась со все возрастающей яростью. Такое вряд ли кто из хогвартсцев видел вживую, своими собственными глазами. Это уже не было чистой и красивой магической дуэлью. Не было изящных пируэтов, уклонения и яркой иллюминации от лучей проклятий. Нет, это была кровавая и грязная бойня. Мы били, рвали и резали друг друга, как обычные маглы. Осталось только вцепиться друг другу в горло зубами. Давно уже замолчали трибуны, с ужасом глядя на кровавое ожесточение схватки, которую по дуэльным правилам нельзя было прервать. Текли слезы из глаз девчонок, крепко стиснули кулаки мои друзья, не имеющие возможности чем-либо помочь мне. Но ни я, ни мой противник не собирались ни уступить другому, ни сдаться. Вербира сангвинум, сил мне хватило всего лишь на маленькую, похожую по размеру не на кнут, а на перочинный ножик, нитку плети, но она оставалась все такой же опасной. Расширившиеся в ответ глаза немца сказали мне все. Он боялся, очень боялся почему-то именно этого заклинания. Этим можно и нужно было воспользоваться. Я, гадко усмехнувшись, взмахнул рукой и... БЗЗЗ. Раздался странный звук. Стоп. Опять прервал схватку Флитвик и разделил нас щитом. Что это? Артефакт? Это... Да, хрипя оправдывался немец. Я просить простить. Предупреждение. Использование артефактов запрещено. Я извиняться. Это есть просто связь артефакт. Из дома, спрашивают. Меня. Все равно. Согласно регламенту схватки, запрещены любые артефакты. Если такое повторится, то я вынужден буду засчитать вам техническое поражение. А пока, предупреждение. Флитвик замялся, а потом очень осторожно спросил. Быть может, вы хотите прекратить бой? Вы оба слишком сильно ранены и истощены. Я мог бы засчитать вам ничью. Нет, Найн. В один голос ответили мы судье. Победа стала уже делом принципа. Хрен я уступлю этому немцу. Понятно. На места. Хорошо. Ответил мне мой враг и, глядя в глаза, хитро улыбнулся. Половина рта, потому что другая половина была хорошенько проглажена моими кулаками. «Сука!» – прошептал я. Таким вот нечестным приемом немец решил победить, разменяв штрафные очки на жизненно необходимое ему время и дистанцию. Вряд ли я смогу быстро добрести до него. Впрочем, и немец чувствовал себя далеко не так хорошо, как бы ему хотелось. Одно то, что на место в дуэльном круге Флитвику пришлось его переносить заклинанием, говорило о том, что потрепал я Боша очень неплохо. «Бой!» – скомандовал Флитвик. На этот раз немец остался лежать на песке, лишь перевернулся на бок лицом ко мне и вытянул палочку. Судя по тому, что в меня не полетел очередной град каменных пластинок, немец тоже выдохся, хотя на как минимум один щит его сил хватило. Как не хотелось закончить все эффектным ударом издалека, но, похоже, придется все решить в ближнем бою. Вызвав плеть крови, теперь она была размером с кинжал, я, осторожничая, стал приближаться к противнику. Когда расстояние между нами сократилось метров до трех, и я был готов к последнему рывку, сидящий на песке немец поднял палочку в направлении меня. Людж Майншванц, явно не пожелание здоровья и долголетия, выплюнул мне в лицо Генрих и, сделав сложный жест волшебной палочкой, прокричал: «Фине, Фине, Фине». На этот раз это были не пластинки. Острые, тонкие, четырехгранные вытянутые пирамидки, похожие на клыки какого-то хищника, они появились в воздухе и практически мгновенно долетели до меня. Увернуться я никак не успевал. По сравнению с тремя ранами, нанесенными этими тремя камнями-клыками, все, что было до этого, можно было считать просто легкими шлепками и нестрашными царапинами. Удар. с неприятным хрустом и соответствующей болью ломаются мои ребра чуть ниже сердца. Удар. Второй клык входит мне в живот на полную длину. Удар. Лишь чуть-чуть третья пирамидка промахнулась мимо глаза, разворотив мне правую часть нижней челюсти и правую скулу. А-а-а, упав на землю, я, не сдерживаясь и не стыдясь, завопил от дикой боли. А-а-а, стоп, проревел в полнейшей тишине Флитвик. Смертельный удар, бой окончен. Победитель, Хейнрих Вольфганг Мария фон Унцуфлисхаймбилов. Уплывая в манящее беспамятство целительного заклинания Флитвика, я успел заметить, как откидывается без чувств на землю полностью магически и физически истощенный схваткой Генрих. Эх, чуть-чуть я его не дожал, но чуть-чуть не считается. Интерлюдия 6. Этот сидящий на трибунах юноша ничем особым не отличался от окружающих его детей. Для всех остальных этот молодой человек был классическим хаффлпаффцем. Ходил в компании одноклассников. Был дружелюбным и спокойным, не участвовал в проделках, хорошо, но неистово учился, не конфликтовал ни с кем, даже с Малфоем, бросавшимся, пусть и словесно, на грязнокровок, как бык на красную тряпку. Образцовый ученик, да и только. Отрада декана Спраут и живой укоряющий пример для многих маглорожденных и полукровных раздолбаев гриффиндорцев. Вот только если бы какой-нибудь опытный лигелемент попробовал поглубже погрузиться в хорошо структурированные мысли Джастина Финч-Флетчли, то он сразу же перестал бы считать мальчишку обычным, так как нашел бы в его мыслях очень много любопытного. Все же, юноша в волшебный мир попал не с помойки и не из каморки нищего из лондонских трущоб, а из старой и непростой аристократической семьи, очень и очень небедной семьи, ведь одних только больших денег мало, чтобы поступить в престижнейший колледж мира, Итан, нужно по-настоящему серьезное влияние, так как с улицы в будущую элиту империи, имеет и хоть вагон денег, не попасть. Жаль, что этой простой мысли многие нувориши не понимают и не поймут никогда, и продолжают бомбардировать приемную комиссию колледжа бесперспективными письмами. Поначалу в Хогвартсе Джастину Финч-Флетчли очень понравилось. Слишком много всего интересного и необычного, хотя некоторые нелогичности не просто бросались в глаза, они пытались их выколоть своей полнейшей абсурдностью. Взять хотя бы ту же латынь. При подготовке к учебе в колледже Джастину, которому языки давались нелегко, пришлось долго и плотно заниматься с репетитором, но все же он достиг нужного уровня. А тут, в магическом мире, где 90% заклинаний составлено на латыни, эту самую латынь в должном объеме знают единицы. Смешно. Он, Магдл, знает язык заклинаний лучше рожденных волшебниками. Идиотизм. К сожалению, получивший отличное домашнее аристократическое образование Джасти очень быстро очнулся от опиума погружения в сказку и внимательным взглядом присмотрелся к окружающей его обстановке. И вот тогда, из-под сползшей позолоты, полезло такое, невозможное в нормальном мире отсутствие единоначалия и контроля за населением. Дикие привилегии, как пережитки феодального строя. Социальное неравенство худшей формы, кланово-генетического принципа, и следующее из него полное отсутствие даже принципиальной возможности социальных лифтов. Бред, полнейший бред, не может существовать такого стабильного общества. Его должно было разнести центробежными течениями еще столетия назад, а вырезанные полгода из жизни заставили юношу очень серьезно задуматься, а стоит ли вообще оставаться здесь, хотя, если тело не старело, то их можно считать не отнятыми, а отложенными, или нет, маги, чертовы маги, они сидят на мешке с золотом, нет, на сухогрузе класса постпанама, с горкой заполненным смесью платины и крупных алмазов, и при этом умудряются голодать. Один этот дранный Поттером Василиск может иметь столько применений, начиная от косметологии и кончая пилотируемыми космическими путешествиями, что просто зла не хватает смотреть на такую бездарную трату уникальных возможностей и ресурсов. В холодном аристократическом бешенстве, то есть когда злость внешне выражалась только лишь в быстром шаге, думал младший Финч-Флетчли, расхаживая по фамильному поместью во время своих вторых летних каникул. К счастью, возобладал наработанный еще в детстве самоконтроль и разумная осторожность. Как Джастин успел не раз услышать от других учеников, да и Дамблдор о чем-то таком весьма необразно намекал после второго курса, Магдлы, к сожалению, совершенно беззащитны перед магами. Это означает, что какую бы электронную защиту на поместье не поставил бы его отец, какую бы самую проверенную охрану не нанял, все будет зря. Телепортация аппарация достанет в любой точке планеты. проверенных до седьмого колена слуг и охранников подменят или подчинят проклятиям подвластия. Да что там слуги, любой обычный на вид и прошедший любые возможные проверки предмет будет смертоносным оружием. Тысячу раз топтанный камень двора поместья может оказаться трансфигурированной гранатой. Поэтому пришлось запихать подальше свои вполне законные возмущения негуманностью и несправедливостью общества колдунов, и не писать жалобу на Дамблдора, и напряженно учиться магии, чтобы потом. А вот по поводу этого самого потом у них с отцом оказалось очень много схожих идей. Если привести их все к общему знаменателю, то лучшим вариантом будет продолжать держать магов, назовем вещи своими правильными именами, в резервации, однако вовсю пользоваться плодами их генома и их псевдонауки. И не важно, что она идет вразрез с наукой нынешней, официальной. Раньше, вон, за отрицание геоцентрической системы мир сжигали на кострах, а камни с неба падать не могут, им там неоткуда взяться. И это говорили вполне себе маститые метры от современной сказанному науки. Но ведь магия работает же, и как работает, можно сделать столько всего. Наука, промышленность, политика, армия и флот, спецслужбы, АО, маги рождены быть разведчиками и ликвидаторами. В конце концов, еще совсем недавно над Британской империей никогда не заходило солнце, и используя силу колдунов, можно было вернуть назад благословенную викторианскую эпоху. И неужели ее величество не отблагодарит соответствующим образом род тех, кто швырнет к ее ногам ключи от всего мира? Да, эта дорога не простая и не короткая. Может быть, увидят финиш и будут пользоваться его плодами только дети Джастина. Может быть, не дети, а внуки. Но это не так уж и важно. Зато важно то, что ступая на этот путь можно выиграть все, а в случае проигрыша наказанием будет всего лишь смерть, которая рано или поздно найдет любого. Чем не цель в жизни? Вывести свой род на самую вершину реального политического олимпа всего мира. А там, кто знает, чья фамилия окажется на троне. Вот только в пути по дороге, ведущей к вершинам абсолютной власти, нельзя обойтись без единомышленников, союзников и вассалов, одним из которых вполне может стать некий Винсент Логан Крэбб, лорд Крэбб, который совсем недавно на глазах большей части Хогвартса проиграл дуэль какому-то башу. Итак, размышлял Джастин, кто же такой Винсент Крэбб, что же он совершил? Разбирать его личности достижения можно с позиции магического мира и с позиции мира нормального. Смотрим с точки зрения магии. Встретился с основателями. Очень и очень круто. Эрнест Макмиллан был просто в восторге, что парень, встретившийся с призраками основателей, будет учиться с ними вместе. Как из несвязных радостных восклицаний товарища для себя уяснил Финч Флитчли, встретиться с основателями – это все равно, что припасть к руке Ее Величества Виктории, Божьей милостью королевы Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, защитницы веры, императрицы Индии. Дальше, перевелся с факультета на факультет, очень редкий случай. Как мы не искали вдвоем с Эрни в библиотеке сведения о других перераспределенных студентах, ближе чем 200 лет назад, прецедента не нашли. Формально, слабый маг, но при этом умудряется вывернуться из очень серьезных передряг. Или вот то, что совсем недавно произошло в дуэльном круге, это слабый маг, было все плохо у него с зельеварением, но вроде совсем недавно он нашел способ, как избавиться от зельеварной импотенции. Короче, с магией вроде все, и все далеко неплохо. А вот с оценкой личностных качеств, не так все просто. Цельный, взрослый, скрытный, как и учили, тремя словами, так про себя охарактеризовал своего нового товарища тогда, на первом курсе, и за прошедшие годы эта характеристика не претерпела кардинальных изменений, хотя так хотелось добавить всегда идущий до конца и хитрый. В реалиях Хогвартса перевестись с факультета Слизерин на факультет Хаффлпафф, это все равно, что в Лондоне переехать из Найтсбриджа в какой-нибудь Ист-Энд. Такого человека будут презирать старые и ненавидеть новые одноклассники, превращая беднягу в парию, но, как это ни странно, ничего такого не произошло. Мало того, что он отлично прижился на новом факультете, гораздо серьезнее тот факт, что Винсент сохранил абсолютно нормальные отношения с учениками и деканом прошлого. И с каким тяжелым деканом? Да, у него были для этого неплохие карты на руках, но их следовало еще правильно разыграть, и Винсент это смог сделать.